Эпилог. 3 дня спустя. Не помню, чтобы я когда-либо ждала чего-то так же сильно, как выпускного вечера. После той ночи Ярослав занял мои мысли еще больше, чем раньше. Мы с Артом пытались до него дозвониться, написать, да только результата попытки не приносили. Он не отвечал, явно демонстрируя, что не желает с нами общаться, а может, у него не было возможности. Я очень переживала, что мы с Артом, вернее, что я, совершила ужасную ошибку. Ярик мог серьезно пострадать, металась в агонии, не спала, почти не ела и слишком часто не могла сдержать слезы. Мне было очень страшно. Сережа убеждал меня, что бить панику рано, все-таки Яр — часть семьи Давыдовых, их приемный сын, и дядя Дима, их глава, очень хорошо относится к Ярославу. Он не даст его в обиду. Поэтому я решила дождаться выпускного, а там уже подойти и лично поговорить и, возможно, извиниться за свой опрометчивый поступок. В день выпускного наряжаться особо не стала. Распустила волосы, немного подкрасилась и надела то платье, которое мы купили с мамой. Настроения блистать не было, как бы мама ни пыталась мне его поднять. Перед началом торжественной части я обошла все этажи в поисках Ярослава. Выискивала его среди выпускников, убеждала себя, что он где-то здесь и нужно лишь приложить больше усилий. А когда нас всех пригласили в зал, директор зачитал поздравления. И перешли к награждениям. Я поняла, что не только Яра нет. «Награждается Александр Давыдов за вклад в спортивную жизнь школы», произнесла ведущая девочка из 10 класса. Она окинула взглядом присутствующих, и тут вместо Саши вышла за наградой его классная. «Ой, а Ярослава?» — спросила ведущая, позабыв, что говорит в микрофон. Они о чем-то перешептывались. Женщина в ответ покачала головой. Желудок у меня свело спазмом от предчувствия чего-то ужасного. Казалось, надвигается буря. Нет, катастрофа. Что-то явно произошло, что-то очень плохое. Я просидела, не шелохнувшись до конца награждения. Благо, мне ничего не вручали, иначе и не представляю, как вышло бы на сцену. В таком коматозном состоянии я не заметила, как ребятам дали команду подниматься и выходить на улицу. Там нас всех ждали автобусы. Празднование планировали продолжить в ресторане за городом. «Лина!» Мамин голос раздался неожиданно, словно пощечина, которая привела меня в чувство. Я посмотрела на нее взглядом испуганного зайца. На ней было шикарное строгое платье кремового цвета, ноги украшали босоножки на тонкой шпильке. «Ты чего сидишь? Так без тебя уедут!» «Мам!» — прошептала я, еле сдерживая эмоции, накрутив на пальцы от волнения каштановую прядь волос. Мне хотелось разреветься. Мне хотелось увидеть Ярослава, прильнуть к нему и сказать, что больше никогда не отпущу, что я наделала. «Что с тобой, дочка?» Она непонимающе посмотрела на меня. «У меня голова болит. Можно я не поеду?» «Да как же! А твои друзья? А Лиля? Кстати, я ведь не видела ее!» «Она даже не сдавала деньги», — пояснила я. «Еще в 20-х числах мая Лилька сказала нашей классной, что не пойдет. Та уговаривала ее, но Ильина была непреклонна. Хотя я ее понимаю, мне и самой казалось происходящее полным абсурдом, вернее, мое нахождение здесь абсурд. Мама еще 10 минут причитала, пыталась меня уговорить, поехать. Давила, что мы сдали 5000, которые теперь вернуть нельзя. Я привела ей несколько аргументов, а потом просто поднялась. Вытащила кроссовки из пакета, который брала с собой, на случай, если натру ноги, и, переобувшись, побрела молча к выходу. Мама нагнала меня уже в коридоре. Устало вздохнула и сдалась. В итоге мы вместе поехали домой, обоюдно решив не поднимать тему выпускного. Я думала, что позже найду Ярослава, приложу все усилия. Я была уверена в этом, но и здесь ошиблась. Оказалось, он пропустил экзамены, как и Сашка, и даже больше. Яр оборвал связь с Артом. Мальчик с глазами хмурого неба навсегда испарился, словно звездная пыль, с моей дороги, будто его никогда не существовало в этом мире. Я осталась одна. Продолжение следует.